летаем. В небе и далеко не только там. В цементном растворе между кирпичами и панелями ползают наши личинки. Уже далеко, еле видим дома, все весны, и не видели мы, много ищем того, чего сходят с ума. Север это бетон, юг это земля, восток это море, запад это кино, если присмотреться, схема отчетливо уловима. Прячутся норком на небе старости. Выключать, включать, а потом снова выключать электричество и убивать без жалости. Кроме нас, тараканов и вас, никого из живых-то здесь не было. Промелькнуть и скрыться, ухватив суть, как умеет любой, даже мертвый недопель. Я смотрел в окно, а там идет ночь. Было темно и серо, недавно прошел дождь. Часы над кафе напротив остались от реального времени. Вся улица обсажена деревьями, скамейки и тротуары приглушенно освещены. Тихие люди идут почти незаметно, но постоянно. Почти незаметно, но постоянно. Хоть ты оборись, хоть ты сдохни, хоть ты оборись, хоть ты сдохни. И на улице, и в домах какое-то странное молчание. Хоть ты оборись, хоть ты сдохни. Сильно пахнут из киоска напротив метро. Китайцы продают шаверму. По каналу плавает наполовину сдувшаяся резиновая лодка. Немного холодно. Мусор. В основном пластиковый. Недалеко шумят деревья в парке. Никто не думает о смерти. Хотя все знают наверняка, что умрут. Когда долго смотришь в окно, видно, что времени осталось чуть-чуть. Бумажные объявления изорваны ветром, машины слышны издалека. Если ты скажешь, что это последняя ночь, то никто тебе не поверит. А ведь она последняя. Доски приколочены к дверям, их даже не пытаются оторвать. В интернет-магазине торгуют способом света. Летом поставь себе на окно баночку светлячков. Их можно приклеить на бумажные ленты и развесить по комнате. Даже высыхая, мертвые насекомые продолжают думать. Денег нет, тепло на улице, нагретые солнце камни. Тишина красивых мест и камешки. Ночная река не так уж мало. Учитывая, что это все, некоторые даже надевают ночью маски и изощренно убивают раз в месяц, чтобы соответствовать окружающей красоте. Зимой созвездие лебедь становится как будто ближе. Мы летим туда, и живые, и мертвые, сколько нас есть. И падений, и войны, и чудовищные, неправда. Чудовищно, неправда. Пропаганды не так уж и мало. 8 миллиардов человек и ненавистников ждут, не дождутся приземления. Нам не просто здесь. Нам не просто здесь. Нам не просто здесь. Нам не просто здесь. Просто здесь. Нам не просто здесь. Нам не просто здесь. Нам не просто здесь.